Глава третья. Первое испытание. Стук колес. Повозка качается и скрипит порой так, словно вот-вот развалится. Дороги в Германии все-таки гораздо хуже итальянских, видимо, из-за климата. Погода меняется мгновенно. Только пару мгновений назад было солнце, сейчас уже небо закрыли тучи, собирается дождь. Издалека доносятся глухие раскаты грома. Я выглядываю из окна повозки. На горизонте, за рядами деревьев, проколовших его серую линию, чернота. Низкие тучи нависли и надвинулись. Дорога здесь делает крутой поворот, обходя озеро, заросшее камышом и кувшинками. Лягушки молчат, чуя надвигающуюся грозу. В мою щеку что-то впивается. Я хлопаю по щеке. Комары здесь дикие. На ладони раздавленный черный комочек и след крови. Успел, сукин сын. Смазанная красная полоса пересекает линию жизни и заходит на холм Марса. Ничего себе. Был бы я Авгуром или Фламином, я бы решил, что это предзнаменование. Вместо этого я зеваю. Широко. С рычанием. До города осталось всего ничего, мили три, но я уже вымотался. Надо бы выйти, размяться, разогнать кровь. Возможно, прав Валтумий. Мне стоит взять пример с брата, который шагал в походах вместе с мулами. Правда, в отличие от брата, я не собираюсь делать военную карьеру. Нет, спасибо. Я здесь за другим. Снова вдалеке звучат раскаты грома. Поднимается ветер. Шорох листьев нарастает, как волна. По деревьям проходит волнение. Они начинают гнуться, плавно поводят ветвями, словно в воде. Затем все стихает. Легионеры шагают молча. Они устали. Слыша раскаты, мулы начинают нервничать, замедляют ход. Возница, пожилой некрасивый раб, взмахивает бичом, щелкает над ушами мулов. Еще раз, те снова начинают идти быстрее. Рядом с городом появляются воробьи. Я поднимаю голову и вижу, как целая стая воробьев, полсотни, если не больше, взлетает и оккупирует огромный ясень. Чириканье, чвирк-чвирк-чвирк. В перекличке воробьев мне чудится непонятная угроза. Смешно. У эллинов воробьи – птицы психопомпы, переносчики душ умерших. У нас, римлян, этим обычно занимаются голуби. То ли души у нас тяжелее, то ли нам нужна птица поглупее и потолще, не знаю. Но, похоже, до нашего римского подземного мира лететь гораздо дальше, чем до греческого. «Господин», – говорит Тарквини неожиданно, – «я даже вздрагиваю. Чего тебе?» «Вам нужно поесть, господин Гай. Послушайте старика». Я снова раздражаюсь. Забота Тарквиния настойчива и неловка, как старая родственница. «Я не хочу пить и я не хочу есть. Все?» — говорю я. От собственной резкости мне становится чуть-чуть неловко. Но я устал от общества Тарквиния за время поездки так... Словно мы с ним муж и жена, надоевшие друг другу много лет назад, еще во время свадебного обряда. Тарквини обиженно молчит. Вот ведь упрямый старый пень. Знаешь, что говорю? Хорошо, что я об этом вспомнил. Дай-ка мне шкатулку с той вещью, с вещами Луция. Их немного. Железное кольцо, знак сенатора, почерневшее с точками ржавчины, золотое кольцо с зеленым гладким камнем. Семейное досталось от отца. И десяток амулетов для хорошего здоровья. Даже настоящий амулет Асклепия. Видимо, из храма в Греции. Все, что осталось мне от брата. И еще одна вещь. Не то чтобы странная, но загадочная. Какой-то германский амулет, видимо. Впрочем, брат мог привезти его и из Панонии, где долгое время воевал с мятежниками. Говорят, эта вещь была зажата у Луция в пальцах с такой силой, что их не сразу удалось разжать. Я беру ее и кладу на ладонь. Маленькая птица, сделанная из... Нет, это не серебро. Ощутимо тяжелый, очень холодный металл с серебристым оттенком. Скорее ртуть, из которой делают киноварь, фиолетовую краску. Но ртуть никогда не застывает, а здесь словно застыла. Фигурка изображает маленькую птицу, почти круглую, нахохлившуюся. Какой-то местный северный воробей. В Риме они поджарые, вытянутые, словно бы беговые. Им в Италии жарко. Значит, северный воробей. Когда фигурка лежит на моей ладони, я вдруг чувствую неприятное, пугающее чувство, словно все это уже со мной было. Это фигурка воробья, сделанная из неизвестного металла. Это дорога в раскачивающейся и скрипящей на ходу повозке. Это топот солдатских калик. Вещь мертвеца. Словно я осквернен, и мне нужно очиститься, хотя я и не понтифик. Что-то важное. Мерзкое чувство. Что было Луцию в этой фигурке? В этом воробье, что брат схватился за него в последние мгновения своей жизни. Надеюсь, я это узнаю. Протягиваю фигурку Тарквинию. Старик смотрит на меня водянистыми, постарчески светлыми глазами. Моргает. «Спрячь», — говорю я. «Да, господин, как прикажете, господин», — тон нарочито подхалимский. Фигурка исчезает в шкатулке. У Тарквинии их много. На этой нарисованы бегущие лошади. Они бегут по желтой африканской равнине. Шкатулка, видимо, один из сувениров времен моей службы в Мавритании. Повозка катится, колеса скрипят. Солдатские калиги все так же выбивают мерный ритм из военной дороги. Где-то недалеко слышится мычание коров. Все так же, как и предыдущие несколько часов поездки. За исключением одного. Мимо проплывают столбы. Я вижу грубо стесанное дерево, обрубленное иногда не до конца сучья. Столб возвышается над дорогой, он вкопан в землю у обочины. Дальше вижу горизонтальную планку. На ней ободранные в синяках ноги, прибитые гвоздями. Запах разложения и смерти становится сильнее, обступает меня. Мухи вьются облаком, жужжание. Я поднимаю взгляд. Распятый обвис на перекладине, ребра выступили так, что проткнули кожу. Это мертвый германец. Остатки светлых волос, тело покрыто слоем грязи от пыли и дождей. На табличке над его головой надпись. Я не успеваю прочитать. Мы проезжаем мимо. Следующий крест. Этот германец еще жив. Он вяло шевелится, когда слышит стук колес. Лицо распухшее и синее. Правосудие по-римски. Надпись на табличке гласит «Убийца». И еще цифры и буквы. Теперь я понимаю, что мы пришли в Германию навсегда, потому что цифры означают дату казни, а буквы — это ВАР. Публик Квинтилий ВАР. Наместник. По его приказу казнен этот человек. Возрадуемся, квириты. Римское право пришло в Германию. Ряды крестов все тянутся и тянутся. Их десятки. Сколько приговоров уже вынес ВАР? Где-то вдалеке грохочет гроза. Мычание коров становится громким и тягучим, почти невыносимым. Оно разносится в воздухе. Откуда-то пахнуло горячим навозом, запахом коровника. Затем запахом дождя, смешанным с вонью мертвечины. Вересковые пустоши, фиолетово-розовые, тянутся вдоль дороги. Становится все темнее. Видимо, скоро гроза доберется и до нас. Лес местами подступает к дороге, карабкается по склону. Деревья гнутся под налегающими порывами ветра, громко шелестят. Сорванные ветром листья кувыркаются в воздухе. Сверкает молния. Вспышка запечатлевается на внутренней стороне моих век. Когда я закрываю глаза, под веками змеится отпечаток молнии. Открываю глаза, моргаю. Коровы мычат. В этом звуке все больше тревоги. Наконец я вижу их, высунув голову из повозки. Темный поток перекрыл дорогу. Они куда-то идут, и их сотня не меньше. Я слышу резкий приказ Волтумия: «Стой!» Повозка, проехав еще немного, тоже останавливается. Тревога разлита в воздухе, напряженном перед грозой, натянутом, как полотно над амфитеатром, как парус перед штормом. Местные коровы мелкие и без рогов, но их достаточно много, чтобы перекрыть нам дорогу. И они бредут, задирая морды, чувствуя грозу, и мычат. Над пятнистыми спинами нависают мертвые германцы на крестах. Жуткая в своей нелепости картина. Легионеры ругаются. Коровы перекрыли дорогу. Они через коров протолкнутся. А как быть с повозкой? Повозка не пройдет. Плотная масса коров медленно перетекает через дорогу, затапливает луг справа от дороги. Но где хотя бы один пастух? Коровы мычат. Они толкаются и медленно бредут через дорогу. Одни пытаются пройти дальше, мотают мордами, другие, наоборот, застыли, как изваяние. Смешные варварские коровы. Без рогов. Я вижу их мохнатые морды, коричные и пестрые, черные ноздри, шумно втягивающие воздух. В какой-то момент мне начинает казаться, что это единая слитная масса, единый многоногий тысячеглазый зверь, гидра-корова с сотнями хвостов и жаждой в брюхе, сотнями втягивающих грозовой воздух ноздрей. И гидра-корова явно в тревоге. Я слышу резкие крики впереди. Это легионеры и Тит Волтумий пытаются расчистить дорогу повозки. Но куда там? Гидра-корова уходить не хочет. Она смотрит на лежащую под ногами плоскую каменную змею дорогу и перетаптывается бесчетным количеством ног. Гидра-корова растеряна. Она не знает, где пастух. Я вылезаю из повозки, стою рядом, глядя, как над лесом сгущается темень. Вдалеке вновь сверкает молния. Когда далекие раскаты грома доходят до гидры-коровы, она дергается и мычит. Жалобно, будто предчувствуя что-то. Я поворачиваюсь и вижу, как из задней, открытой части повозки на меня смотрят рабы. Они испуганы. Чужая страна, чужие дороги, чужой бог гневается. Я говорю: «Выходите, идите, помогите солдатам». Они молчат. Молчат и смотрят на меня, как овцы. Проклятая рабская натура. А говорят, Август как-то набрал из рабов 2 легиона. Интересно, как они сражались. «Выходите и помогите солдатам», — приказываю я. «Быстро!» — я повышаю голос. «Корнетер, спишь?» Старший над рабами тут же просыпается и выгоняет всех из повозки, едва ли не пинками. Они бегут к стаду. Отрывисто щелкает кнут. Эта возница пытается испугать корову, сунувшуюся к повозке, но та только дергает ухом и жалобно мычит, с дороги не уходит. Проклятые варварские коровы. Уродливые и мелкие, как будто их где-то украли и выкормили тайком. Проклятая страна. Проклятые варвары. Еще немного помедлим, и разразится гроза. Рабы руками пытаются оттащить коров или столкнуть, но те равнодушны к их усилиям, как мраморные статуи. «Где, Тифон, их побери, пастухи?» «Господин Гай, там пастухи!» Ко мне подбегает один из рабов, грек, кажется. «Наконец-то, где?» Я поднимаю голову, смотрю влево, вправо, выше. А, вот они где. По склону холма из-под защиты деревьев спускаются по песчаному склону несколько человек. Рослые, как все местные. Их человек 6. Двое в шкурах, один что повыше, явно в римской тунике и кольчуге. Странно, думаю я. Вспышка молнии на мгновение заливает вересковую пустошь синим светом. Грохочет гром. Что? Тит Волтумий впереди перестает кричать, затем вдруг резкое «К оружию!» Я поворачиваю голову. Мир плавно движется, словно отражение в стеклянной посуде, беззвучный, как тогда, когда на меня упала горящая балка, едва не искалечив. Тогда я несколько дней не слышал ничего. Мать рассказывала, а затем и брат. «Мы боялись, что ты вообще лишился слуха или стал дурачком», добавляет Луций и смеется. Вместе с ним смеется маленький Квинт, которому 7 лет, он здоровый и белобрысый, выше сверстников на голову. Он не понимает шутки, но слово «дурачок» этого слова Квинту достаточно. Он заливается так, что слышно на улице. А болтус, думаю я привычно. И тут мир снова начинает звучать. «Надеть шлемы!» — кричит Тит Волтумий. Голос его грохочет над стадом, над испуганными коровами, над вереском, над легионерами, заставляя их очнуться и не вести себя подобно коровам. Затем я поднимаю голову и вижу, как летят камни. Одна из коров падает, камень попадает ей в голову. Глухой стук. Другой камень ударяет в стену повозки. Один из рабов бежит, пытается растолкать коров, одна из них сбивает его с ног. Идиот! Я вижу, как камни летят в легионеров. Мулы успевают закрыться щитами. Бух! Какие тут к Плутону пастухи! Камни стучат по щитам. Раз! Звучит команда Центуриона. Легионеры разом опускают щиты и бросают дротики. Они летят. Мычание коров перемешано, как в хорошем соусе, когда мешают мед с гарумом, со свистящим звуком летящих дротиков и криками боли. Один из камней попал в моего возницу. Он сидит на земле и подвывает, зажимая рукой рану на голове. Камень пришелся по касательной. Багровое стекает из-под пальцев. Я поворачиваю голову и вижу нападающих. Их все больше. Уже 20 человек спускаются со склона и бегут к нам. Из леса появляются еще люди в римских кольчугах, в шлемах и с круглыми щитами зелеными. Это те дезертиры из Элизона. Галлы все еще выглядят как ауксиларии. Поэтому, когда дротики долетают, они привычно вскидывают щиты. И пилумы застревают в них, не причиняя вреда. Почти не причиняя. Я смотрю. Один из галлов падает. Дротик пронзил ему бедро. Галлы отбрасывают щиты, в которых застряли дротики, бегут вперед. От их крика дрожит и прогибается воздух. Испуганная гидрокорова перебирает сотнями ног, пытаясь убраться с дороги. Но куда там? Стадо медленно движется. Один из легионеров падает, подмятый копытами. Проклятые галлы! Они рассчитывали, что стадо не даст мулам построиться. И это так. От рева Тита Волтумия, кажется, прогибается весь мир. «Стройся! Ко мне!» Огненно-красная вексилла реет над стадом. Легионеры пытаются пробиться к ней. Резкий звук боевой трубы. Легионеры пробиваются сквозь тело гидры к Центуриону. Там образовался островок щитов, которые обтекают коровы. Но галлов все больше. Я вижу, как из леса появляются все новые фигурки. Они бегут и кричат «Боевой клич варваров!» Для них главное напугать. Кто кричит громче и страшнее, тот, считай, выиграл. Один из галлов в волчьей шкуре Сигнифера, знаменосца. Похоже, он у них командир. Огромный и с виду крутой, как мильный камень. Вскидывает руку с мечом. «Ра!» — ревут варвары. Еще несколько человек показываются из леса, бегут легко и свободно. Германцы. Они почти голые. В руках только копья, кое у кого пращи. В последний момент я уклоняюсь. Бум! Камень ударяет в стену повозки. «Тестудо!» — звучит команда. Легионеры смыкаются в черепаху. Под градом камней они двигаются обратно к повозке, к нам. Я вижу, как одна из коров, обезумев, бежит, подергивая задом и качаясь на ходу, и ударяется в черепаху. Проклятие! Корова падает вместе с легионерами, ломает безупречный строй. Не знаю, как чертовы варвары до этого додумались, но трюк с коровами вполне сойдет за тактические маневры Цезаря. Хуже всего то, что мы, я и рабы, повозка, отделены от легионеров потоком коров, медленно текущим и опасным. Варвары бегут к нам, они все ближе. Я вижу бусы из красного стекла на шее того, кто впереди. Его лицо заросло рыжей щетиной, рот распялен в крике. Гал замахивается коротким копьем, железный наконечник окрашен черным и липким. «Да уж, хорошо, начинается моя легатская служба. Гай, сюда!» — кричат сзади. Я поворачиваю голову и не сразу узнаю голос Тарквиния. Старик выглядывает из повозки, тянет руку. Синие извивы вен, как русло рек. «Только зачем мне в повозку?» Впрочем, в руке у старика меч в деревянных ножнах, отделанных бронзой. Я вижу белую костяную рукоять гладия. Поворачиваю голову. Одна из коров заступает варвару дорогу. До него шагов 10. В следующее мгновение Гал быстро ударяет копьем и отдергивает. Корова делает 2 шага, покачиваясь, как пьяная, заваливается на бок. Гал перепрыгивает тушу, приземляется. Бусы на шее вздрагивают, вспышка молнии. Синее, черное. Он бежит. Он почти рядом. Я вижу его усмешку. Занесенное копье со острия срывается капля крови. Начинает падать. Падает. Гал прыгает. Смешно. В следующее мгновение я выдергиваю меч из ножен. Легкий скрежет вес клинка, рукоять под пальцами плотная и надежная. Доворачиваю корпус и силой посылаю меч. Раз! Делай, как я! В грудь варвара. Ха! Выдыхаю я. Выдергиваю клинок. Улыбка Гала застывает. Он все еще не понимает, что произошло. Копье занесено над его головой. Ноги варвара подгибаются. Я снова бью. Раз! Клинок входит варвару под ключицу, выходит, оставляя едва заметный разрез. В следующее мгновение разрез наполняется багровым, кровь выплескивается толчками, заливает голую грудь. Бусы, случайно задетые клинком, рассыпаются. Красные стеклянные бусины летят вниз. Одна не сильно ударяет меня в бедро. Глаза Галла еще живут, но сам он уже мертв. Я отступаю на шаг, на 2. Варвар идет за мной. Ноги подгибаются, как у коровы, которую он убил. Это смешно, он ведь сам похож на корову. Опускается на колени. Гал выдыхает, вдыхает. Странный хриплый звук. И застывает. Он мертв. Это всегда можно понять, когда они умирают. Гал валится лицом вниз. От бешеного прилива сил меня трясет. Все подергивается дымкой. Я едва могу держать меч, но я держу. Чему-чему, а этому меня научили. «Рим, — говорю я, — честь и слава!» Я поднимаю голову. Дело плохо. Галлов и германцев все больше. Около 50 примерно. Они спускаются со склона, бегут ко мне, к повозке. Справа раздается крик. Это Тит Валтуми со своими легионерами. Он пытается пробиться сквозь поток коров. Животные в испуге мычат, бегут прочь от варваров-разбойников и отрезают Тита от меня. Черепаха медленно ползет, пробиваясь сквозь поток. «Господин!» Тарквини вылезает из повозки и становится рядом со мной. В руках у него вот штука, меч. Второй из тех, что я взял с собой. В морщинистых руках спад окажется ненужной игрушкой. Он ведь и драться не умеет, и старик. Я оглядываюсь. С той стороны, откуда мы приехали, дорога пуста, а над ней небо почти чистое, голубая полоска просвечивает. Где-то там далеко, Италия, Рим, там хорошо. Старик остался, а эти молодые оболтусы разбежались. Одно слово — рабы. «Гай!» — крик Тарквиния. Я успеваю повернуть голову и увидеть летящее в меня копье. Кровь вскипает так, что мир подергивается красным туманом. В ушах гул, в груди нарастающий стук сердца, который заполняет собой все пространство вокруг. Бум, бум, бум! Я вскидываю меч и отбиваю копье в сторону. Оно ударяется в спицы колеса и отлетает. Варвары бегут ко мне. Их много. Жаль, что мне выпала такая судьба — умереть, еще не доехав до своего легиона. И жаль Волтуме, которому достанутся все шишки. Но все-таки откуда их столько? И почему именно я? До города осталось пара миль, не больше. Глупо. Да. Варвары бегут. Мы с Тарквинием стоим. Меня учили драться настоящие мастера, но одиночного поединка. Гладиаторы. В бою один на один или против двух-трех противников у меня есть все шансы, но против 50. Что ж, покажем, как умирают римские граждане. Я смотрю на плешивую макушку Тарквиния. Вернее, один гражданин и один раб гражданина. Следующий варвар добегает до меня через пару мгновений. Это германец с голым торсом. Огромный, рыжий, как вспышка факела в ночи. В жестких голубых глазах светится безумие. Увидев это, я замираю. Голова кружится. Я видел такое раньше, когда Квинта однажды переклинило, и он начал драться всерьез. Глаза у него стали такими же. Мой младший брат на несколько мгновений превратился в убийцу, одержимого. Когда это случилось, только Фессал, гладиатор-телохранитель Квинта, только он помешал нам поубивать друг друга. Тогда я не мог ударить. Я держался из последних сил, отражая чудовищные удары. Меч звенел и гнулся. У меня потом ладонь распухла, отбитая. А ведь мечи наши были в защитных кожухах, чтобы не ранить друг друга. Но я понял. Еще чуть-чуть, и мне придется убить Квинта, пока он не убил меня. Больше я с младшим не фехтовал никогда. Нет, спасибо. У меня не так много братьев, чтобы рисковать потерять их так. Впрочем, зато я понял, что могу выстоять, сохраняя хладнокровие. Германец оскаливается. Это смех. Он смеется. Смерть другого варвара ничему его не научила. Замах, удар, копье летит в меня. Боги, почему у меня нет щита? Я отбиваю. Ладонь сразу ноет от чудовищной силы германца. Он выше меня на голову и тяжелее раза в полтора. Делаю выпад. Кали, кали. Он в последний момент уворачивается. Клинок только задевает его плечо. Царапина. Быстрый, сука. Тяжелое небо нависает надо мной, над нами, над дорогой, над бегущими коровами. Где же Волтуми? Германец отскакивает на несколько шагов. Смеется. Из длинной царапины на его левом плече, меч прошел по касательной, вытекают капли крови. Он пригибается. Потом идет вокруг нас с Тарквинием, поигрывая копьем, а за его спиной бегут другие германцы. Скоро здесь будет жарко. У меня по спине ледяные мурашки. Хорошо начинается моя служба. Прям по-гладиаторски. Сенаторам вообще-то запрещено выходить на арену. Удар! Германец бьет. Я едва успеваю уклониться. Железный наконечник с легким, но каким-то смертельным свистом прорезает воздух над моим плечом. Тут же уходит назад. Тарквини шумно сопит. «Господин!» Он взмахивает мечом, делает шаг к варвару. «Идиот!» «Сейчас его убьют, думаю я, и прыгаю следом. Замахиваюсь мечом на колющий удар». Я вижу, как капля пота стекает по лбу варвара. Медленно, как во сне, как на наконечнике копья, сером, со следами заточки, вспыхивает отсвет молнии. Как Тарквини, глупый, никчемный старик, надо было отобрать у него меч. Что-то кричит, рот раскрыт в крике, седая макушка в синеватом венце. И в это пространство величиной с ладонь между макушкой раба и подбородком варвара я врезаю ярость, тоску по брату и себя с клинком заодно. «На!» Руку дергает. Погнувшийся клинок входит в грудь варвара, пробивает кость и застревает там. Я отпускаю руку. Тарквини продолжает кричать и взмахивает мечом. Варвар заваливается назад. Глаза его все еще живут. Нет. Мой меч торчит у него из груди. Тарквини, наконец, бьет. Это неловкое, неумелое движение, и на лице варвара, покрытом шрамами с перебитым носом, возникает новый след удара. Варвар падает. Лицо его пересекает красная полоса. Меч Тарквиния от удара о лобную кость германца отлетает и, кувыркаясь, падает на землю где-то за моей спиной. Ладно, хоть в глаз не прилетело. Мир сдвигается, и я опять слышу крики «Барра!» Дикие вопли варваров, утробный, яростный клич легионеров. Черепаха Валтумия пробилась, наконец, сквозь стадо. За ее спиной остаются убитые ударами гладиев коровы, темные туши на земле. Звучит новая команда. Легионеры мгновенно перестраиваются в клин. Их мало для правильного строя, но это ничего. Тит Валтуми встает справа от своих. Синий гребень его шлема возвышается над полем. Он поднимает руку. Варвары уже бегут не к нам. Они поворачиваются к легионерам, выстроившим ряд щитов. Скутумы синего цвета. Некоторые из легионеров не успели снять чехлы, поэтому в морском ряду рыжие пятна. Тит Валтуми поднимает руку. «Шагом!» — голос его разлетается над полем. «Марш!» — строй дрогнул и двинулся на варваров. Германцы смешались. После того, как друз Германик прошелся по всей Германии, а затем совсем недавно то же самое проделал Тиберий, им, наверное, совсем не хочется проверять на себе силу римского оружия. «Но варваров много больше». Полсотни минимум против полутора десятков легионеров. «Дротики!» — закричал Тит Валтуми. В следующее мгновение щиты опустились, дротики полетели. «Летят, летят!» Некоторые варвары побежали, другие закрылись щитами. Несколько человек было убито на месте. Застонали раненые. Один германец, которому дротик пробил бицепс насквозь, попытался вырвать его, но только обломал древко. Длинный железный наконечник загнулся и застрял. Германец заорал, подхватил с земли копье одной рукой и побежал на строй. Вспышка молнии. Далекие раскаты. Раз. Слитным ударом щитов германца отбросило на землю. Назад. Снова команда. И легионеры делают шаг вперед. Наступают. Два. Германец, лежащий на земле, скрылся под ногами солдат. Звук клинка, входящего в тело. Варвары кричат все разом. Дикий нарастающий крик. Некоторые прижимают ко рту края щитов. Я сначала не понимаю, зачем. Затем понимаю. Звук получается искаженный, пугающий. И у меня холодеет затылок. Столкновение цивилизации и варварства. Вот что это такое. В чистом виде. Никаких условностей. И сейчас настоящая римская пехота разомнет их к Плутоновой матери. Гальские дезертиры выстраивают строй. Германцы вокруг насмехаются над римлянами, кричат что-то обидное. Возможно, если бы я знал их язык, я бы понял, что именно. Но сейчас, чувствую, можно обойтись и так. Какие смелые, однако, в Германии разбойники. Дерзкие. Они собираются драться. Они думают, что бессмертны. И тут звучит трубный звук струбцины. Римский военный сигнал к построению для атаки. Я поворачиваю голову. Наконец-то. На дороге, выходящей из леса, выстраивается конница. Лошади переступают, дергают головами. Знамя Турмы, вексилла огненно-красная, реет над строем. Легионеры разражаются радостными криками. «Наши! Наши!» Кажется, они узнали значки. Варвары, только что готовые сражаться с легионерами, теперь и в растерянности. Они между двух огней, и их раздавят с легкостью. Я вижу, что конница явно из вспомогательной алы, зеленые щиты. На черном коне выезжает командир всадников. В римском панцире, рослый, он сидит на лошади с изяществом, доступным редкому римлянину. Командир оглядывает варваров, словно скот, приготовленный на убой. Те начинают пятиться обратно к лесу. Некоторые уже бегут. «Вперед!» — следует команда на чистейшей латыни. Конная цепь срывается с места, мчится на разбойников. Германцы, легконогие и подвижные, без доспехов, несутся к лесу, и кто-то успевает добежать. Тех, кто не успел, рубят всадники, пробивают копьями. Дезертиры галлы в тяжелых доспехах изначально обречены, их окружают со всех сторон. Это похоже не на бой, а на избиение. Конница – страшная сила, если использовать ее правильно. «Барра!» – кричат легионеры Тита. Тела валятся направо и налево. С варварами покончено, и только тогда начинает идти дождь. Я чувствую, как по коже барабанят капли, текут, смывая пот и грязь, и кровь. Всадник осаживает коня передо мной, смотрит сверху. «Вы ранены?» — голос низкий и приятный, с едва заметным варварским акцентом. Раскат грома заглушает следующие слова. Струи дождя обтекают его шлем греческого образца святым узором. Черный гребень на шлеме воинственно топорщится. Лошадь переступает с ноги на ногу, поводит ушами. Капли стекают по темной лоснящейся шкуре, по изогнутой, как у африканских лошадей, изящной морде. Я поднимаю голову. Дождь заливает глаза. Я не могу толком разглядеть всадника. Это декурион или префект, судя по всему. Именно этот голос я слышал перед тем, как конница пошла в атаку. «Нет, — говорю я не ранен. Это не моя кровь». Всадник, я вижу его лицо, белую кожу, прямой нос, поднимает руку и развязывает узлы под подбородком, снимает шлем, подставляет лицо дождю. Красивый. Лет 20 с чем-то, подбородок чисто выбрит. Глаза неожиданно знакомые, странно. Всадник похож на Квинта, будь тот поумней и пожестче. Волосы светлые и примятые, подшлемная повязка в пятнах пота. Дождь тут же начинает покрывать ее мелкими темными точками. Светловолосый смотрит сначала на одного мертвого варвара, затем на другого. «Это вы?» Я киваю. «Прекрасная работа, Квирит», — говорит всадник. Латынь его изящна и благородна, акцент едва заметен. Да есть ли он вообще? Есть. Я смотрю на его лицо, по которому стекают капли дождя, и говорю: «Спасибо, вы появились вовремя». «Меня зовут Арминий», — говорит светловолосый. «Префект германской вспомогательной когорты». Он медлит, рассматривая меня с интересом. Ярко-голубые глаза. «Я царь херусков», —